Глава 18. Второе воплощение богини. Бывали дни, когда Шелли, думая о хорошеньком и детском личике своей 18-летней жены, полагал, что еще будет возможно все забыть и все восстановить. В меланхолических стихах он пытался ей высказать, какое это страдание для него, жизнь которого согревалась ее лучистым и горячим взглядом, встречать теперь только ледяное презрение. Была ли она тронута этим? Он не знал, она все больше замыкалась в своем враждебном молчании. Не раз он оставлял ее одну, вероятно, в отместку, когда он вернулся в Лондон, она уехала, в свою очередь, в Бат с дочкой. Шелли было необходимо остаться в городе. Его совершеннолетие наступило, но дела его не подвинулись. Его адвокат сказал ему, что надо опасаться семейного процесса о лишении его майората. Кругом в долгу он упорствовал в желании платить за чужие долги. Детское издательство, основанное Годвином, терпело крушение, и видеть этого старого борца за право, придавленного денежную нуждою, было тягостно для его ученика. Но чтобы спасти его, нужно было 3000 фунтов. Это была большая сумма. Когда на сцену выступил этот план спасения, Годвин опять проникся живым интересом к Шелли. И так как тот жил в Лондоне на холостом положении, ввиду отъезда его прекрасной половины на дачу, то его пригласили приходить каждый вечер на Скиннер-стрит обедать. Он согласился, тем охотнее, что ему было приятно опять увидеть молодых девушек. Годвин сказал ему, что он найдет еще одну Мэри, возвратившуюся, наконец, из Шотландии. Годвин изобразил ее в чрезвычайно привлекательных чертах. 17 лет, ум живой, деятельный, большое стремление к науке, непобедимая настойчивость. Уже Фанни и Джен описывали ее, что она так же умна, как красива. Ее мать, Мэри Вульстонкрафт, вызывала в Шелли большое поклонение. Он чувствовал некоторое волнение при мысли о встрече с этой незнакомкой. У него была потребность воплощать в каком-нибудь прекрасном лице те таинственные и благостные силы, которые, как он верил, рассеяны по всей вселенной. Это было необходимо для его счастья. Любовь была для него страстным восторгом, целостным актом веры, совершенным слиянием чувственного и духовного. Если бы Мэри не приехала, или если бы она оказалась не такой, как он ожидал, то это чувство, которое кружилось над Шелли, опустилось бы на Фанни, может быть, на Джен, но оно было предназначено Мэри. Лицо было чистое, тонкое и бледное, высокий лоб, глаза орехового цвета, серьезные и кроткие. Выражение ума, грусти, мужества и гордости тотчас же внушило Шелли тот же энтузиазм, который он испытывал, читая Гомера или Петрарку. В этом нежном ребенке ему показалось что-то героическое, а смесь героического и женственного была именно то, что больше всего его трогало. «Сколько серьезности и чувствительности!» — думал он, слушая с восхищением этот молодой голос. «Красивая и мыслящая девушка в том прелестном возрасте, когда с женской грацией еще соединяется пылкая любознательность юноши, всегда была в глазах Шелли самым совершенным произведением искусства». У него тотчас зародилось желание обвить братской рукой эти хрупкие плечи и заставить блестеть эти глаза, жадным вниманием следившие за головокружительным полетом воздушной метафизики. Этот идеал воплотился в Гарриет Вестбрук далеко не совершенно. Одну минуту он надеялся, что в ней найдет это прелестное слияние красоты и разума, но Гарриет не выдержала трудного испытания. В глубине ей недоставало серьезности, даже когда она притворялась, что интересуется идеями, ее равнодушие сквозило в пустоте ее взгляда. К тому же она была кокетка, легкомысленна, искусница в маленьких женских уловках, и этого одного было достаточно, чтобы совершенно охладить Шелли. Эта Мэри с ореховыми глазами была тонка и крепка, как сталь. Ее ум, воспитанный автором политической справедливости, был свободен от всякого женского суеверия и отличался изящной точностью, которую подчеркивала отчетливая, несколько острая ясность ее голоса. Каждый вечер, обедая в маленьком доме на Скиннер-стрите, Шелли целыми часами смотрел на Мэри. Он показывал вид, что слушает Годвина, который излагал ему печальное состояние своих дел, или обсуждал английский бюджет, или законы о печати, но глаза его беспрестанно поворачивались к ней. Она также была вся готова полюбить его. Это подготовление было совершено ее сестрами, которые целый месяц в своих письмах только и говорили, что о своем прекрасном поэте. Но описания, изображавшие Шелли, всегда оказывались ниже действительности. Она тотчас же увидела, что заинтересовало его. Хотя он никогда не жаловался, она чувствовала, что его снедает грусть. Раз вечером, когда они остались одни в комнате, где висел портрет Мэри Вулстонкрафт, она с ним заговорила о своих собственных огорчениях. Она обожала своего отца, но ненавидела мистерс Годвин. Из-за нее ей стал ненавистным и дом на Скиннер-стрите. Единственное место в мире, где она чувствовала себя спокойной, была могила ее матери. Она ежедневно туда ходила читать и размышлять. Шелли, чрезвычайно тронутый, просил разрешения сопровождать ее туда. Таким образом, спустя 5 лет он опять очутился на кладбище, сидя рядом с молодой чистой девушкой, серьезной и страстной. Еще раз божественное начало облеклось в женщину. Но, увы, Шелли не был больше свободен. Он чувствовал, что его влечет к ней непреодолимая сила. В нем было желание овладеть этой рукой, этим ртом с тонким и прекрасным изгибом. Он думал, что и она стремится к нему, и они старались не смотреть друг на друга. Что он мог ей предложить? Он был женат. Без сомнения, брак — только условность. И, перестав любить, он опять обрел свою свободу. Он никогда ничего другого не обещал Гарриет. Вдобавок, он был уверен, что она ему изменила с майором Райаном. И никаких угрызений из-за нее не имел. Но его брак был легально неразрушим. Что же он мог дать Мэри? Мог ли он принять для нее то позорное положение, которому некогда не хотел подвергать свою первую возлюбленную? Тем не менее, любовь разделенная, хотя и без надежды, была все-таки лучше, чем сомнение и нравственное одиночество. Он решил, что скажет Мэри всю правду о своей семейной жизни. Супружеская любовь, даже умирающая, еще долго защищается от посторонних ударов, облекаясь в броню молчания. Но наступает момент, когда мужчина находит болезненное удовольствие в том, чтобы обнажить свои раны. Шелли изобразил Гарриет так, как он ее теперь видел, и невольно приписал свое разочарование мотивам духовного порядка. Он имел потребность в подруге, которая бы чувствовала поэзию и понимала философию. Гарриет не была способна ни на то, ни на другое. Он находил горестное наслаждение, развенчивая то, что он потерял. Он подарил Мэри экземпляр «Царицы Маб». Томик был посвящен Гарриет, вдохновительнице этих строф. Внизу напечатанного посвящения он написал: «Граф Слобендорф был готов жениться на женщине, которую привлекало его богатство и которая доказала свой эгоизм, покинув его в тюрьме». Мэри, придя к себе в комнату, сделала такую приписку: «Эта книга священна для меня, никто, кроме меня, не раскроет ее, и я в ней буду записывать все с полной откровенностью. Но что же я напишу? что я невыразимо люблю автора и что все меня отделяет от него, моей самой дорогой и единственной любви. Любовь обручила нас, но я не могу принадлежать вам, не могу принадлежать никому другому, но я вся твоя. Немым поцелуем, невидимым взглядом и тайной улыбкой я отдалась тебе, и дар мой священен. Эти невидимые взгляды, непонятные для других улыбки, Годвин, однако, видел и понял. Он встревожился по поводу отношения его дочери к женатому человеку. Он указал ей на опасность и просил перестать видеться с Шелли. Он написал Шелли в том же духе, советовал ему помириться с женой и просил не приходить на Скиннер-стрит, пока страсти не успокоятся. Этот запрет, хотя и благожелательный, только ускорил события, которые без него произошли бы, вероятно, позднее. Шелли, страстно влюбленный в Мэри и не имея возможности видеться с нею, решил покончить с таким положением вещей. Совесть его не упрекала за отношение к Гарриет, которую он упорно продолжал считать виновной, несмотря на то, что говорили ему такие беспристрастные свидетели, как Пикок и Хогг. «Ее интересует только одно, — думал он, — деньги. Я ее обеспечу, и она будет очень рада освободиться». Он пригласил ее в Лондон, чтобы сообщить ей о своих намерениях. Она приехала, она была беременна на 4-м месяце и сильно страдала. Когда муж объявил ей спокойно и с добротой, что намерен дальше жить без нее и бежать с другой, но что он остается самым преданным из ее друзей, это так на нее подействовало, что она тяжко заболела. Шелли за ней ухаживал с преданностью, которая делала ее еще более несчастной. Как только она стала поправляться, он возобновил неумолимый ход своих прежних рассуждений. Союз мужчины и женщины священен лишь до тех пор, пока он способствует счастью соединившихся. Этот союз, естественно, расторгается, когда приносимое им зло перевешивает добро. Постоянство само по себе не есть добродетель, скорее порок в той мере, в какой заставляет относиться с терпимостью к недостаткам в любимом предмете. Когда он растягивал вокруг нее эти прозрачные и нерасторжимые петли, Гарриет себя чувствовала погибшей, как прежде, когда она хотела отстоять против него свои религиозные убеждения, так и теперь она чувствовала, что опутана со всех сторон. Она знала, что ответ на это все возможен, что это громадное страдание, эта тоска, эта смесь любви и ужаса, все это искало выражение и могло бы его найти, если бы ум ее был яснее, но она не могла найти то, что нужно было сказать. Ей казалось, что она бьется среди невидимых стен. Чтобы дать выход тому, что в ней накипело, она яростно напала на Мэри. Это она все подстроила, отняла у нее привязанность мужа, спекулировала на его любви ко всему романтическому и увлекла его на эти свидания на могиле, которые должны были иметь такую привлекательность для него. Она постыдно играла памятью своей матери. Мэри с своей стороны думала о Гарриет без малейшей жалости. Она составила себе о ней отвратительное представление. Женщина, которая имела счастье быть женой Шелли и была не способна сделать его счастливым, такая женщина могла быть только эгоисткой и ничтожеством во всех отношениях. Она знала, что Шелли проявит большую щедрость, что он готовит для жены дарственный акт, что своему банкиру сделает распоряжение о выплате ей большей части своего годового содержания, и это успокаивало ее совесть. «Она получит деньги и будет очень довольна», — говорила Мэри с презрением. Шелли был нервен и волновался. В его душе поднялось восстание противоречивых чувств. Когда он видел Гарриет, В ее припадках отчаяния он не мог забыть прошлое, которое было так прекрасно, но когда снова встречался с Мэри, он обожал эту грацию и серьезность. Чтобы иметь хоть несколько часов покоя, он стал принимать лауданум. В дозах все более и более сильных он показал бутылочку своему другу Пикоку и сказал: «Я теперь не расстаюсь с ней», и прибавил: «Я постоянно повторяю стихи, которые вы перевели из Софокла. Лучше всего не родиться вовсе, но если ты родился, то самое лучшее — поскорее вернуться туда, откуда ты явился».